Все это поражает мое воображение, мое слабое сердце, и я влюбляюсь. Я не могу упомянуть ни одного композитора, песни которого я бы пел не любя. Все, сыгравшие свою роль в развитии песенного жанра, из тех, с кем мне пришлось столкнуться на 40-летнем песенном пути, каждый по-своему мне дорог. Каждый по-своему затронул мое сердце. И каждому из них я бесконечно признателен за творческое содружество, за то, что они понимали меня, и я понимал их. Ведь только из такого взаимопонимания композитора, поэта и исполнителя и рождается настоящая творческая удача. Но первое мое слово о Дунаевском. Все друзья Дунаевского называли его ласково «Дуня». Впервые я встретился с ним в Москве в 1923 году. Несколько актеров решили составить комический хор. То ли это было нужно для очередного капустника, то ли для какого-то спектакля, не помню. Но встречу у рояля с Дуней не забуду никогда. Я был ошеломлен той необыкновенной изобретательностью и юмором, с которыми Дунаевский разделывал разные песни, внося в них такие музыкальные обороты, которые кто другой вряд ли мог и придумать. Поразительно было видеть, как работал Дунаевский. Он мог сочинять музыку, не прикасаясь к роялю. Оркестровку уже писал без партитуры и со стенографической скоростью, раскладывая листы бумаги на столе. Все было весело и необыкновенно музыкально. Улыбка играла на его лице. Пальцы скользили по клавиатуре, и мне казалось, что и пальцы тоже посмеиваются. Эта первая яркая встреча мне очень запомнилась. Но не с нее началась наша дружба. Дружба пришла позже. 1930 год. Ленинград. Мюзик-холл. Дунаевский. Дирижер оркестра. Я выступаю со своей первой программой. Мы часто беседуем, сидя у рояля, и оба любим эти беседы. Мы оба молоды, оба готовы, погрузившись в море звуков, мечтать и не замечать всего, что нас окружает. «Исаак Осипович!» — кричит помощник режиссера. «Вас ждут на сцене!» Но Дунаевский ничего не слышит и продолжает играть. Для того, чтобы его остановить, его нужно схватить за руки. Именно это я и делаю. «Дуня», — говорю я, — «тебя зовут». Он как будто просыпается, а? «Где?» «Тебя зовут на сцену». Он нехотя встает, и в глазах его скука. Туда, куда его зовут, он идет нехотя. Там уже другая жизнь, там репетиция, там огорчение. Кто-то взял не ту ноту, кто-то фальшиво спел, кто-то неритмично танцует. Нет порыва, нет вдохновения, значит, нет и творчества, и ему скучно. Когда я ему однажды сказал: «Дуня, что бы нам такое сделать, чего еще в моем джазе не было?» Он улыбнулся, характерным жестом почесал сначала лоб, потом кончик носа и ответил: «Давай сядем к роялю». Только этого я и ждал. Я знал, что раз он сел к роялю, он от него не отойдет, пока вдоволь не напьется сам и не напоит меня музыкой. Сколько мы просидели тогда в рояле, я не помню. Очень долго. Мы забыли обо всем на свете. Бесконечной чередой неслись мелодии русские, поражавшие молодецкой широтой и удалью, украинские, трогавшие лирикой и весельем, еврейские с их грустью и сарказмом. Так возникла программа «Джаз на повороте», а потом «Музыкальный магазин», а потом «Темное пятно», «Веселые ребята». Это было время наиболее частых наших встреч, совместной работы, тесной дружбы. Когда я переехал в Москву, наши встречи стали редкими. Но и тут творческая дружба не прерывалась.